Глава шестая. Я воспринимаю поэму «Медный всадник» как род своеобразной исповеди. Помни о том, что исповедь непременно является и автобиографией. «Медного всадника» можно отнести к автобиографическим произведениям уже на том основании, что Пушкин непосредственно от своего имени воспевает Петербург, олицетворяющий собой дело Петра, стало быть, и раскрывает свою душу таким образом. «Люблю тебя, Петра, творенье!» Или «Красуйся, град Петров!» И стой неколебимо, как Россия. Хотя Пушкин посвятил Петру также ранее написанную Полтаву, его новая поэма о Петре как бы ничем не связана с Полтавой. Во всяком случае, не является ни продолжением ее, ни полемикой с нею. Если Полтава заканчивается утверждением, что Петр, герой Полтавы, воздвиг огромный памятник себе, то в «Медном всаднике» из памятника Петру автор сделал героя поэмы. Потому Полтава фабульна, тогда как «Медный всадник» безфабулен. Там уже нет места фабуле, где предметом искусства стал не сам человек, а лишь памятник ему, иначе сказать, где искусство взяло на себя роль судьи над историческим процессом. В «Медном всаднике», углубляясь не в судьбу Петра как исторического деятеля, а непосредственно в результат его деятельности, Пушкин углубляется в исторический процесс, всегда так или иначе двусмысленный, заключающий в себе обе стороны исторического бытия, как позитивные, так и негативные. Недаром «Медный всадник» — трагичнейшее произведение Пушкина. Трагична и Полтава. Но здесь трагедию терпят лишь отдельные лица. Само же историческое событие, то есть Полтавская битва, воспроизведение, которое составляет ядро поэмы, представлено в самом оптимистическом виде. В «Медном всаднике» трагическая тема имеет явный перевес над исторической. Тем не менее, нисколько не заслоняет ее. И это понятно. Если в лице Петра человек здесь предстает творцом истории, в лице Евгения, в общем, ее жертвой. Сталкивая в «Медном всаднике» историю как таковую с человеком как таковым, Пушкин показывает нам человека прежде всего с трагической стороны. Это относится и к Петру, а не только к Евгению, хотя они и антиподы. Все же Евгений совсем не Кочубей с его славой и богатством. Нет, он, можно сказать, голый человек на голой земле. История же не позаботится о нем. У нее сверх головы забот о себе самой. Но и Петр в «Медном всаднике», как сказано, трагичен, поскольку он в конфликте с исторической традицией. Вот почему идея Петра обезличена. Она воплощена преимущественно не в Петре как историческом деятеле, а отлитом из меди памятники Петру. Между тем в Полтаве присутствует живой Петр, которого Пушкин награждает всеми лучшими качествами, какие только могут быть у самого прекрасного исторического деятеля. Полтава требовала именно такого Петра. Потому что в Полтаве акцент сделан не на Петре, олицетворяющем историю, а на Мазепе и Кочубее. Почему Петр и представлен в ней как триумфатор, во-первых, и как носитель не злопамятства и милосердия, во-вторых. Что касается «Медного всадника», в нем Пушкин смотрит на Петра с совершенно иной точки зрения. Здесь Петр истинно творит историю, однако не несет никакой ответственности за тяжкие для народа последствия своих исторических деяний, исполняя только свое высшее историческое предназначение. По сию пору спор идет о том, кого следует считать главным героем «Медного всадника». По мнению Белинского, это Петербург. Я принимаю это мнение, но с той оговоркой, что под Петербургом надо разуметь вообще дело Петра. За Петром та величайшая заслуга перед Россией, что он ввел ее в семью старых европейских стран с их многовековой цивилизацией, как равную им цивилизацию.